наказан был. Кружка, две и пузыря, а на барина чихать, он так богат, что добру не пропадать, нужно брать его и тут же выпивать. Кружка за ноги подвешен был Кузьма, сильно у него болела голова. Из пересохшего рта вырвали слова. Эй! И сам его порол, обиды не прощал. Еще так будешь? Яростно кричал. Подо, барин, подо! Я отвечал.